Глава 7. Андрей. Он гнал по трассе, превышая скоростной режим. Что-то случилось. Давно он не слышал беспокойного голоса у друга. А если и слышал, то ситуации были безвыходные. Лифт быстро доставил Андрея на нужный этаж. Он вошел к себе в кабинет и увидел курящего у открытого окна Фила. «Что случилось?» Посмотрел он взволнованно на друга. Фил только кивнул в сторону стола, и Андрей заметил небольшую черную коробку. «Что это? А ты посмотри!» Он медленно подошел к коробке и открыл крышку. Сверху лежал большой конверт, на котором было написано его имя, а под конвертом – маленький сверток. «Откуда это?» Снова перевел он взгляд на Фила, который уже потушил сигарету и шел в сторону стола. «Я заехал за документами и встретил курьера, который передавал коробку Жоре. Она была для тебя адресована. Может, откроешь?» Мужчина бросил свой заинтересованный взгляд на посылку. Андрей разорвал конверт и открыл его. При виде содержимого его кадык дернулся, а руки затряслись. Он достал фотографии, на которых были изображены его жена и сын. «Какого хера?» Произнес он почти полушепотом и положил фотографии на стол. Мужчина медленно опустился на стул и раскрыл сложенное письмо, зачитывая его вслух. «Добрый день, Андрей Александрович. Не буду ходить вокруг да около и приступлю сразу к делу. Я хочу сыграть с тобой в одну очень интересную игру. Навряд ли она тебе понравится, а вот меня она полностью удовлетворит. Ты уже, наверное, догадался, что первый свой ход я сделал год назад, подрезая тормозной шланг у машины твоей жены. А что из этого получилось, ты сам знаешь. И чтобы было немного понятнее, для чего все это, я перенесусь на много лет назад, а точнее, на 17 лет. Был один очень порядочный бизнесмен. У него была семья, ради которой он жил. И вот в один из дней на его офис был налет. У него забрали все деньги – бизнес, квартиру, машину, оставляя его семью ни с чем. Он не выдержал такого давления, угроз и покончил жизнь самоубийством. Моя мать, потеряв кормильца, сначала начала пить от горя, а потом я нашел ее висящей на кухне с предсмертной запиской, в которой упоминалось твое имя. Но в полиции меня никто не стал слушать. Они знали, кто такой Беркутов и в какие игры он играет. Меня забрала опека в детский дом, где мне жилось не сладко. И вот тогда-то я дал себе слово, что когда-нибудь я отберу у тебя все, как ты сделал с моей семьей. Я наблюдал за тобой, как ты скучал по ним. Я видел, в кого ты превращаешься от горя. Твои запои – это только начало. Представь, как ты будешь чувствовать себя, когда я отберу все, что ты строил годами и во что ты вложил все свои силы. Я буду забирать это у тебя постепенно, медленно, чтобы ты прочувствовал каждой клеточкой своего тела, как ты ничтожен. За ошибки нужно платить, а их ты совершил немало. Авария твоей жены и сына – это был мой первый шаг. Теперь ваш ход, господин Беркутов. Удачной вам игры». Прочитав письмо, он отшвырнул его на стол и достал из коробки сверток. Раскрыл его и замер, не дыша. Он держал в руке медальон покойной жены, в котором была фотография его и сына. Он не понимал, что происходит. Все будто страшный сон, который никак не может исчезнуть. И какой-то мудак решил с ним поиграть, разрушая его жизнь. «Откуда у него медальон моей жены, блядь?» Заорал он во весь голос на Фила, который сам стоял с кислой мордой, в непонимании того, что происходит. «А где ты его последний раз видел?» «Последний раз я видел медальон, когда заколачивал крышку гроба жены. Он был на ней, я сам его одевал в тот день». Фил взволнованно посмотрел на Андрея. «Я не знаю». Закачал мужчина головой из стороны в сторону и рухнул на стул. Андрей достал из кармана пачку сигарет и закурил. У него так после похмелья руки не тряслись, как сейчас. Мужчина быстро прикурил, вскочил со стула и начал мерить кабинет шагами, мельтеша от одной стены к другой. Выпуская густой дым изо рта, он думал. За несколько секунд вспомнил всю свою молодость и как он работал. Да, они тогда поступали жестко, отбирая у людей, а точнее у должников, все, что у них было. И если он лишил того бизнесмена всего, то он точно был ему должен. Люди Беркутова, как и он сам, никого не жалели и уж точно не думали об их семьях. Раньше времена были такие, и каждый зарабатывал как мог. А быть боссами хотели все, и неважно, каким образом. Власть была важнее человеческих жизней. «Беркут, как думаешь, кто это может быть?» Вывел его из воспоминаний Фил, и он посмотрел на него затуманенным взглядом. «Да хер его знает. Ты сам вспомни, 17 лет назад, сколько у нас было врагов и должников. Это может быть любой, любой, твою мать!» Андрей подошел к бару и, открыв его, налил себе в бокал немного виски и выпил его залпом. «Ты прав. Может, Юрию позвонить? Он все-таки ментовской начальник. Пусть проверит коробочку на отпечатке. Может, засветился наш мститель?» «Нет, навряд ли там есть пальчики. Если он столько времени готовился, то будет действовать чисто». Докурив одну сигарету, он взялся за другую. «Но на всякий случай, сдай коробку и узнай, кто проводил экспертизу машины в тот день, когда...» Андрей не договорил свои мысли, запнулся, не мог произнести эту фразу. «Я понял, все сделаю». Фил встал со стула, сложил в коробку конверт, письмо и фотографии, а вот медальон он оставил на столе, не стал его забирать. Он и так знал, как Беркуту плохо. А здесь объявился еще и этот мудак, который сам признался в убийстве его жены. «Брат, ты только давай без лишних телодвижений, лады? Я как все узнаю, сообщу». «Хорошо», — кивнул Андрей ему вслед, а сам подошел к окну и посмотрел вдаль. В голове возникал только один вопрос. Почему сейчас? Прошел целый год, а он объявился только сейчас. Но самое главное было не вопросы, а понимание, что это из-за него убили его жену и сына. Из-за того, что он в прошлом кому-то сделал больно и навредил. Но всех, кому Андрей сломал тогда жизнь, их были сотни, а может даже и тысячи людей. И он себя не оправдывал. Он жил как мог. Точнее, выживал, что делает и сейчас. С детства он не знал, что такое счастье и любовь, ведь он ее не видел никогда. До встречи с Дашей. Его мать не обращала на него внимания, если только когда просила купить ей чекушку на опохмел, потому что сама не могла встать с кровати. Отца своего он вообще никогда не видел, да и не желал этого. Мать как-то говорила в пьяном бреду, что залетела от какого-то дворника, очередного алкаша, с которым бухала, а потом того зарезали. Да, биография у него куда надо, не позавидуешь. Еще тогда, когда был маленьким и шарился по помойкам, выискивая, чего бы пожрать, он еще тогда поклялся себе, что у него не будет семьи, потому что он ничего не сможет ей дать, кроме боли. Да и семья – это слабость, которая для него была роскошью. Но когда встретил ее, все изменилось, и все клятвы забылись в одно мгновение. Она была не как все, она была особенной. Рядом с Дашей хотелось жить и надеяться на светлое будущее, которое он и предполагал. Но Беркут подвел ее. Подвел свою любимую и своего сына. Из-за него их не стало. Он лишил их жизни. Да, пусть и не своими руками, но прошлыми своими поступками, за которые он сейчас отвечает сполна. Только вот этот кто-то не учел одного. У Беркута ни хрена не осталось, кроме боли и страданий. И он будет искать. И найдет. И вот тогда-то он поквитается с тем, кто причинил ему такую невыносимую боль, из-за которой каждый день хочется сдохнуть. После ухода Фила он и сам покинул свой офис, сбросил все свои обязанности на своего помощника Жору и поехал туда, где так давно не был. Подъезжая к кладбищу, он купил огромный букет алых роз, которые так любила Даша, и пошел к ней. Ни одни цветы не избавят его от той вины, которую он чувствовал. Эту самую дорожку на кладбище до памятника его жены и сына он выучил наизусть и мог найти их с закрытыми глазами. Мужчина подошел к той самой ограде и поднял голову вверх, к небу, по которому быстро плыли воздушные облака. «Привет, милая», — произнес он и положил розы на могилу. Сел на кованую лавку и оглянулся. Он следил не только за могилой, но и за территорией, которую выкупил для могилы. Он нанял людей, чтобы посадили там елки и цветы. Много цветов. Его Даша всегда любила маки, которыми сейчас засажена территория вокруг памятника. Он всегда ее называл «моя маковая девчонка». Иногда он замечал, что она словно наркотик, к которому постоянно тянет. И когда его принимаешь, тебе хорошо и кайфово. «Ты прости меня, что лежишь здесь, в холодной земле из-за меня. Я не уберег вас с сыном, и мне с этим жить до конца своих дней. Но я чувствую, что мы скоро с тобой увидимся. Поцелуй от меня нашего малыша. Я очень люблю вас», — произнес он и вытер тыльной стороной ладони слезы, которые бежали по его щекам. Как же все это трудно и невыносимо больно. Если бы он мог вернуть время назад, то не подъехал на эту остановку, чтобы подвести белокурую девушку, которая стала его женой. Он бы просто проехал мимо, и она осталась сейчас жива, а он бы никогда не узнал, что такое любовь и забота. Потому что такие, как он, не должны этого знать. Он просто недостоин был Даши. Нельзя давать монстру в руки чистую и яркую звезду. Он ее рано или поздно затушит, что и произошло с ним. Он сидел на лавочке и курил, вслушиваясь в пение птиц. С мощного мраморного памятника на него смотрела красивая голубоглазая белокурая девушка, а около нее стоял мальчишка, который был как две капли воды похож на эту девушку. Беркутов смотрел прямо ей в глаза, не сводя своего взгляда. Он до сих пор помнит ее смех, теплые прикосновения. Она была ангелом в его жизни, которого послали на землю исцелить раненого зверя. И она справилась с этой задачей. Только вот кто знал, что зверь может так любить? Не смог он больше оставаться на кладбище и смотреть на счастливое изображение своей жены. Попрощавшись с ней, он быстро пошел на выход. Оказавшись у машины, Андрей сел в нее и поехал. Куда теперь ехать, он сам не знает. Но ему нужно выпить, и срочно. Беркутов приехал в ресторан, который принадлежал ему. Это заведение он когда-то отобрал за долги в начале 2000-х. И сейчас это уже не один ресторан, а он смог раскрутить его и сделать сеть ресторанов в разных городах России. «Андрей Александрович, здравствуйте!» — поприветствовала миловидная девушка на ресепшене, когда он зашел в здание. «Привет, Тамар. Мой столик свободен?» «Да, конечно. Проходите». И он быстрым шагом прошел по заполненному людьми залу и сел за столик, который предпочитал больше, чем другие. Здесь открывался красивый вид на город, а еще этот столик был уединенным. Когда хотелось побыть в одиночестве, но в людном месте, то он приходил сюда и думал, сидя часами на этом самом месте. Он просто смотрел на людей, которые слонялись за окном, и думал. А еще это было любимое место Даши. Она этот ресторан выделяла больше, чем другие, и говорила, что ей здесь уютно и спокойно. В голове постоянно крутилась записка с написанным посланием. А самое важное, кто это может быть? 17 лет назад Андрею было 20, и в то время у него была банда, которую он возглавлял. Они много чего творили, но чтобы месть пришла спустя столько времени, это было странно. А еще кулон. Как он мог оказаться в руках того самого мудака, который решил ему мстить? Он же его голыми руками разорвет. Только бы его найти быстрее. Он еще пожалеет, что на свет родился. «Виски мне!» — выкрикнул Андрей официанту, который проходил мимо. Спустя минуту у него на столе красовалась бутылка с ирландским виски. Он наполнил себе стакан и залпом опрокинул его, выпивая все до последней капли. Одной рукой ослабил свой галстук, который его душил, и налил в бокал еще немного виски. Андрей лицом развернулся к окну и в толпе увидел рыжеволосую девушку. Его мысли быстро улетели к психологу. Она забавная и даже очень. а когда злится, смешно дергает носиком. Он не ожидал ее встретить сегодня, как и она его. Как так получилось, что Фил записал его именно к ней? Нужно будет получше разузнать про эту лису. Виктория Романовна и правда была похожа на лису. Такая же рыжая и с острым носиком. Все ее лицо было покрыто веснушками. Фил рассказал о ней немного. Быстро прошелся по информации, которую узнал. Девушке 28 лет, а выглядит, как будто ей 16. Вот почему я ее тогда за школьницу принял. Такая хрупкая, стали и танцовщица, словно пушинка. А еще у нее есть сын, которому 11 лет. Только вот девчонка не замужем. Видимо, залетела и разошлись. А может, просто не расписаны и живут вместе. Но почему-то Андрею кажется, что она живет одна без мужика. Не зря так бурно среагировала на его слова, когда он назвал ее матерью-одиночкой. А еще его задел тот факт, что в ее присутствии он чувствовал себя спокойно. И это напугало его и заставило насторожиться. Даже несмотря на их короткий и не особо дружелюбный диалог, она ему понравилась. Заводится с полоборота, и ее трудно остановить. Да, в этой девчонке хлещется жизни побольше, чем в 10 прохожих. Да, давно он не общался с женщинами. Фил одно время предлагал ему снять проститутку, чтобы забыться. Но он не мог. Не мог предать память своей жены. И ни одна проститутка не сравнится с Дашей. Именно она показала ему и научила, каким нужно быть нежным и терпеливым, а не драть партнершу, как ему вздумается. Она научила его чувствовать, и ему это понравилось. Даша словно пробудила в нем нового человека, который завоевывал трон в теле Андрея и прогонял зверя. Ему нравилось гладить ее, целовать, а еще больше, ему нравилось смотреть, как она кончает под ним. Так бурно и сладко, что хотелось смотреть на это вечно. Нет, ни одна женщина, живущая на этой земле, не сможет заменить ее, его Дашу. Но его пугало то, что, встретив лису и проведя с ней каких-то жалких пару минут, он вспомнил, как быть этим самым человеком, которого когда-то возродила его покойная жена. И он желал еще раз увидеться с Викторией Романовной, чтобы точно понять, показалось ли ему это спокойствие или нет. А если и правда не показалось, и его это затянет, ведь когда находишь источник упоения, ты возвращаешься к нему снова и снова. Ему не нужна другая женщина. У него уже есть жена и сын, и других ему не нужно. Только вот желание увидеть эту рыжую девчонку пересиливает его эмоции. И самое страшное было – это поддаться им.